Александр Кабаков, «Человек в футляре». Эпиграф. Футляр, от французского «фулард». Первое. Тонкая шелковая ткань полотняного переплетения, отличающаяся особой мягкостью. Второе. Шейный или носовой платок из такой ткани. Словарь иностранных слов. Конец эпиграфа. В газете «Коммерсант Дейли» появилась очередная колонка Александра Кабакова. Нынешний год для Кабакова вроде как юбилейный. 10 лет назад, в мае 1988 года, была написана повесть «Невозвращенец». Напечатанная в журнале «Киносценарии», она принесла солидный успех, поставив Кабакова в первый ряд перестроечных авторов. Из известного журналиста он превратился в преуспевающего прозаика, каждая новая вещь которого автоматически становилась желанным гостем журнала «Знамя». В прошлом году вышла избранная Александра Кабакова под названием «Самозванец». Напомню тем, кто забыл. «Невозвращенец» был написан в жанре антиутопии. Главный герой, ученый-экстраполятор, по заданию секретных органов попадал в недалекое будущее с целью его описания. Будущим был 1993 год. И там происходили всяческие ужасы – голод, мятежи, бессудные расстрелы и прочее. По центральным проспектам и площадям столицы бегали толпы погромщиков, антисемитов, радикалов из новообразованных партий. Правительственные войска железной рукой пытались сдерживать беспорядки, вселяя еще больший страх в напуганных людей. Все это как нельзя лучше отвечало общественному сознанию конца 80-х, когда эйфория первых лет перестройки начала сменяться предчувствием катастрофы, связанной с развалом великой и несчастной империи. Казалось бы, Кабаков не ошибся и даже в точности попал в роковой год, 1993. Что-то, однако, мешает признать «Невозвращенца» пророческой вещью. «Все так, да не так», перечитывая повесть сегодня, испытываешь странное чувство, будто история проделала с автором злой трюк, подыграла на мгновение и тотчас поставила крест на его сценарии. События осени 1993-го не получили развития. В сознании большинства граждан они остались именно сценарием, кем-то и зачем-то бездарно поставленным на телевидении. Словно некто решил воспользоваться художественной идеей Кабакова для полновесного сериала, но затем решил ограничиться трехдневкой, убедившись, что сценарий-то из рук вон плох. Самое любопытное — это начало «Невозвращенца», где герой-автор признается в собственной бездарности. «Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный, либо наоборот — слишком претенциозный стиль, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах, если не считать этот зачин обычным литературным кокетством. Но ситуация с «Невозвращенцем» становится еще более интересной, чем если бы повесть оказалась только пророческой. Вольно или невольно Кабаков предвосхитил не столько социальные и политические, сколько художественные перспективы русской истории. Сценарий будущего по Кабакову создается плохим писателем, да еще и сознающим свою бездарность, да еще и комплексующим в связи с этим. Точнее, невозможно было предугадать. Когда-то Максим Горький писал о событиях 1905 года. «Убитые, да не смущают». История окрашивается в новые цвета только кровью. Оставив за скобками сомнительный эстетизм этой фразы, признаем, что в этом взгляде изнутри событий есть своеобразная красота. Современность не пугает, будущее обнадеживает, прошлое отрицается как прах. Ничто не смущает. Так рождается романтический герой. Пусть он ошибается, пусть его ошибки приносят страдания ему и другим, пусть жизнь в конце концов скрутит его в бараний рог, либо он сам ужаснется своим заблуждением. Но он не стоит на месте. Он действует и заставляет действовать остальных. В «Невозвращенце» всякое действие заранее профанируется бездарностью сценариста-футуролога. Остается пожалеть героев, которых он вовлекает в это жалкое художество. Мало того, где-то на невидимом плане повести действует и второй засланный, только не от органов, а от оппозиции. Какой-то отчет он предоставит хозяевам, но мы этого не знаем. И отчего-то возникает уверенность, что он будет не намного выразительнее отчета нашего героя. Ткань истории обветшала и прогнила насквозь. Из нее уже не соткать добротного полотна. Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с грузин на Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди. Похоже, бил крупнокалиберный с БТР. Впереди где-то у Страстной грохнул взрыв, и улица мгновенно опустела. Только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол. Отчет и впрямь, не бог весть какой, скорее издевательский. Словно, похоже, где-то стандартный набор московской топонимики и тени. Тени, с которыми сливается фигура нашего историографа. Но странное дело, за всем этим есть какая-то неотразимая художественная правда. Именно так переживались события осени 1993-го большинством москвичей. Кто слышал с пушкинской раскаты орудий где-то на баррикадной, кто шарахался в подворотне, кто проезжал в злосчастные дни в метро под роковым местом через наглухо задраенные станции, тот поймет. К повести Кабакова как нельзя лучше подходит банальное «что-то в этом есть». И если бы он ограничился невозвращенцем, то имел бы шанс остаться довольно непонятной фигурой в русской литературе последних лет. Созданный им образ бедного сочинителя, арендованного на службу бездарным временем, не вполне отождествлялся с самим автором и мог претендовать на род изящной литературы в истинного пророка в Отечестве. Он словно бы заранее предчувствовал, какой скукой и пошлостью обернутся горячие интеллигентские споры времен перестройки, как скоро и ловко будут сданы светлые идеалы. «Как-нибудь проживем?» — спрашивает героя его жена. «Проживем», — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся. Кабаков, однако, не ограничился, да и странно было бы требовать этого от писателя, не в самом юном возрасте преодолевшего перевал славы. В том, что это был именно перевал, а не пик, на котором стоит закрепиться, он, кажется, не сомневался. Во всяком случае, этот мотив станет основным в бесконечной авторской рефлексии, которая, в свою очередь, станет главной и чуть ли не единственной темой его творчества. Вернемся к колонке в «Коммерсант Дейли». Профессиональный читатель газет, я просматриваю периодические выступления Кабакова в роли колумниста, скорее по обязанностям, и, тем не менее, каждый раз не перестаю изумляться этому загадочному явлению. Известный писатель, продающий свое перо газете ради заработка, дело понятное и не только извинительное, но и глубоко почтенное. Отчего не поговорить со своим читателем прямо о том, что его волнует, что является содержанием ежедневной общенациональной жизни. Но для этого он должен как минимум обладать собственным мировоззрением. То, чего не требуется от журналиста, само собой ожидается от писателя. Его взгляд может быть высокомерным, скандальным, шокирующим, общественное мнение. Или, напротив, здравомыслящим, растолковывающим, умиротворяющим. Но газетный писатель, органически, если не сказать патологически, презирающий всякое мировоззрение, больше того, всей своей интонацией, словно подчеркивающий вопиющую необязательность собственных слов, это какой-то нонсенс. Однажды НТВ учинило Москве легкую нервотрепку в связи со скандальным фильмом Скорсезе о Христе. В том, что нервотрепка относительно удалась, я убедился лично. В нашем микрорайоне какой-то герой на время показа фильма отключил рубильник. Ровно на 3 часа, так что не успел разморозиться холодильник, а я остался в неведении относительно итальянско-американской крамолы, ревностно защищаемой господином Парфеновым. Тем не менее, в ситуации с фильмом «Скорсезе» в России что-то было. К Какой-то намек на действительные проблемы русского православия, да и христианства в целом. И точки зрения газет на это событие меня живо интересовали. Смысл колонки Кабакова был примерно следующим. Все идиоты, но главное, фильм-то дрянцу. И лучше бы ничего этого не было. Ни НТВ, ни церкви, ни Скорсезе. В последней прочитанной мной колонке Кабаков взялся порассуждать об Америке и России. Тема не бог весть какая свежая, но все-таки живая. И вновь я не расслышал ничего, кроме той же изумительной интонации. Россия дрянцо и Америка дрянцо. Но кого-то угораздило родиться там, кого-то здесь. И тем и другим крупно не повезло, но что поделаешь? Вот, кажется, главный вопрос, который задает Кабаков своим творчеством. Не что делать, а что поделать? Что поделать, если угораздило родиться в идиотском конце идиотского века, в идиотской стране, окруженной идиотскими странами, которые сдохли бы от скуки, не будь этой идиотской России? Положительного ответа на этот риторический вопрос, разумеется, быть не может. Но, может быть, ответ отрицательный. Что поделать, не быть писателем? Бесполезно или нет, в высоком смысле это древнее ремесло, но оно не бессмысленно по определению. Если человек взялся за перо, значит, некая воля этим руководила. Вот с волей-то Кабаков с самого начала и просчитался. Тот странный факт, что его писатель в «Невозвращенце» описывал события как бы по заданию КГБ, неважно, что КГБ, тем более, что и аббревиатура-то ни разу не названа, важно, что по заданию какой-то секретной инстанции. Так вот, в дальнейшем сыграл с автором злую шутку. Нельзя безнаказанно столь жестоко профанировать идею божественного задания. Или Кабаков ничего не знал о мистицизме творчества, или он слишком отчаянный игрок. В последнее хотелось бы верить, но творчество Кабакова, увы, мало дает тому доказательств. Его игра с мистикой явно затмевается ненавязчиво демонстрируемыми авторскими комплексами по части собственной творческой состоятельности. И становится понятно, что секретные органы в «Невозвращенце» — только трюк во спасение. Отказ от полноценной художественной ответственности вчерашнего журналиста, вдруг вознамерившегося надеть венок сочинителя. В сущности, в этом нет ничего плохого, как и в обратной смене вех. От писательства вернуться к журналистике. Если бы только кабаковский герой-автор, исповедальное «я», не был до такой степени озабочен своим статусом. Если бы сегодняшний писатель постоянно не озирался на вчерашнего журналиста, а дорогостоящий журналист не вспоминал столь подчеркнуто о своей писательской значительности. И литература, и журналистика – занятия живые, человеческие. Им вроде нечего делить. Никто из наших писателей, как Кабаков, до такой степени не принуждает читателя всегда ощущать дыхание автора за своей спиной. В романе «Последний герой» он вдруг затевает нелепейшую переписку с собственным главным персонажем. При этом сам, кажется, чувствует ее нелепость. Персонаж скабрезничает, автор огрызается и пошло острит. Все это напоминает многолетний отрепетированный семейный скандал. Кто из них муж, кто жена? За автора неловко. Героя начинаешь ненавидеть. Зачем-то автор перечисляет социальные слои своих читателей, словно оправдывается. Перед кем? За что? И опять, инициаторами развития сюжета оказываются какие-то темные силы, какие-то органы, какая-то братва. Братва преследует героя, выживая из собственной квартиры. Органы опять засылают его в будущее, но на этот раз Москва не погибает, а изнывает от тоски и сытости и благополучия. Беспорядки теперь происходят лишь на окраинах, но столица не желает об этом знать. Еще один сценарий, легко угадываемый, просчитываемый, как будто бы снова подтверждаемый, но только как будто. Важна не реальность прогнозов, но общее ощущение безнадеги. Что бы ни случилось, все будет скверно. И закрадывается сомнение, да полноте, о России ли тут речь? Не путешествуем ли мы по двум комнатам разума и психики самого автора? Но если так, заставь нас позабыть об этом. Создай свой собственный мир, но такой, чтобы в него поверили или, напротив, с радостью согласились обмануться. Не напоминай нам, пожалуйста, что мы находимся в тебе. Мы читатели, а не психоаналитики. В финале «Последнего героя» Кабаков графически рисует как бы мизансцену своего романа, тем самым визуально демонстрируя свой художественный метод. В глазах рябит от множества странных резонеров, своеобразных критиков романного действия, окруживших героя и его любимую плотной толпой, со всех сторон закрыв их от зрителя. И напрашивается невольный вопрос, кто эти критики? Не сам ли автор, десятки раз перечитавший свой собственный роман? Сравнение это обнажает, пожалуй, главный ущерб прозы Кабакова. В ней страх перед реальностью прямо пропорционален недоверию к фантазии. В его прозе напрочь отсутствует творец. В религиозном ли, в художественном ли смысле этого слова. Его функции берут на себя либо какие-то загадочные темные силы, КГБ, органы, манипулирующие героями с неведомыми самим этим силам целями, либо постоянно обнажающийся, вертящийся перед зеркалом женственный автор, который и сам в точности не понимает, зачем это он взялся за перо. Но было бы в высшей степени несправедливо сказать, что прозы Кабакова, как явления в русской литературе, последнего времени просто нет. Это явление, и притом весьма значительное. Гораздо более значительное, чем совершенно неразличимая в своих духовных параметрах игра постмодерна. Проза Кабакова не снимает вопроса о человеке, не избавляется от него как от проблемы, заведомо неразрешимой и оттого бессмысленной. Больше того, она парадоксальным образом вопиет о ней. Она говорит о последней черте человека мыслящего, талантливого и не забывающего о своем природном человеческом достоинстве. Этот мотив в прозе Кабакова очень силен, но органически не способного понять и принять общего направления движения мира. Все, что не делается, все к худшему. Мир осточертел, потому что непонятен. Не хочется быть щепкой, а приходится. Жизнь нельзя обустроить. К ней можно лишь приспособиться, а это противно. Противно, но что поделать? Бежать. Бежать в сны, в алкоголическое отупение, в воспоминания прошлого. Еще вариант – за граница. Запереться с любимой в номере, потрахаться, извините, всласть – но так, чтобы на заднем плане непременно маячил ее муж. Это снимает ответственность, избавляет от мыслей о возможной семье, а значит, возможном развитии, перспективе. Не думать всерьез о том, что происходит с миром и твоей страной. Окажешься нелеп и смешон. Но можно пофантазировать перед сном. Как ты из ручного пулемета кладешь рядами всех этих братишек, грязных политиков, сочинить для самого себя эдакий киношный боевичок, не очень, впрочем, увлекаясь, чтобы не поднялось кровяное давление. Быть человеком в футляре. Не в футляре, это все-таки позиция, а в футляре. Недаром кабаковский последний герой регулярно достает из грязного белья и нежно отстирывает свой шейный платочек. Сохранить не слишком, впрочем, бросающуюся в глаза примету своей стильности, старомодности, но не ретроградности. Внешности, но не личности. Проживем? Проживем. И когда все же придут последние времена, и архангелы мощно возвестят в свои трубы о конце нашего изолгавшегося мира, человек в футляре спутает эти звуки с сиренами мерседесов, братвы и политиков, поморщится и скажет капризно: «Нельзя ли потише, господа?» И закутается в шейный платок.